Глава седьмая. Братья, я обращаюсь к вам, как к знающим закон. Разве вы не знаете, что законы имеют силу над человеком, пока человек жив? Замужняя женщина, например, связана законом о браке со своим мужем, пока он жив. Когда же муж умрет, она освобождается от этого закона. Если же она выходит замуж за другого, когда ее муж еще жив, то она тем самым нарушает супружескую верность. Но если ее муж умер, то она свободна от закона и не может быть обвинена в супружеской измене, выйдя замуж за другого. Так же и с вами, братья мои. Вы умерли для закона через смерть Масиха в теле, чтобы вам принадлежать тому, кто был воскрешен из мертвых, и приносить плод Всевышнему. Когда мы жили сообразно своей грешной природе, то закон пробуждал в нас греховные желания, действовавшие в членах нашего тела, и плодом их была смерть. Сейчас же, когда мы умерли для того, что когда-то нас связывало, мы были освобождены от закона, чтобы служить Всевышнему по-новому, с помощью Святого Духа, а не как раньше, по букве закона. Что же это значит? Что закон – это грех? Конечно, нет. Однако я бы не знал, например, что такое грех, если бы не существовал закон. Я бы не знал, что значит «желать», если бы закон не говорил «не пожелай». Грех, найдя предлог в этом повелении, породил во мне всевозможные желания. Но без закона грех мертв. Я когда-то жил, не зная закона. Но когда я узнал повеление Всевышнего, грех во мне ожил, а я умер. Оказалось, что повеление, которое должно было принести жизнь, принесло смерть. Потому что грех, используя само повеление, обманул меня и привел к духовной смерти. Но закон святой, и повеление также святое, справедливое и хорошее. Так что же, хорошее принесло мне смерть? Нет. Но чтобы грех мог проявить себя как грех, он, действуя через хорошее, произвел во мне смерть. И таким образом, через повеление, мы смогли яснее увидеть, насколько ужасен грех. Мы знаем, что закон духовен. Я же телесен, продан в рабство греху. Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу. И если я делаю то, чего не хочу, то я тем самым соглашаюсь, что сам закон хорош. Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. Я знаю, что во мне, в моей греховной природе, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу. И то, что я делаю, это не то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать. Итак, если я делаю то, чего не хочу, то это уже не я делаю, а грех, который живет во мне. Я обнаружил, что здесь действует такой закон. Когда я хочу делать добро, то рядом со мной уже находится зло. Внутренне я радуюсь закону Всевышнего, но в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. Несчастный я человек. Кто бы избавил меня от этого тела смерти? Но благодарение Всевышнему через Иису Масиха, нашего повелителя. Итак, моим разумом я служу закону Всевышнего, а телом я раб закона греха.